Песнь четвертая. Господи, пророк услышал о Твоем пришествии и устрашился, что Ты хочешь родиться от девы и явиться людям, и сказал: «Я услышал о Тебе весть и устрашился. Слава силе Твоей, Господи!» Время живота моего мало и исполнено болезни и лукавства, но в покаянии меня прими и в разум призови. Да не буду стяжание, ни брашно чуждемо, спаси сам мя ущедри. Кратко и переполнено порочностью время жизни моей, но прими меня в покаянии и призови к познанию истины, дабы не стать мне добычею и пищею врага. Ты сам, Спаситель, умилосердись надо мной. Книга Бытия, глава 47, стих 9. Иаков сказал фараону: «Дни странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». «Царским достоинством, венцем и багряницей одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапо богатства, славы, царства, обнищав, лишися». Облеченный царским достоинством, венцем и багряницею, изобиловавший богатством и многими стадами, обладавший многими имениями, человек справедливый, внезапно обнищавший богатством, славою и царством, остригся в знак печали. Книга Иова, глава 1, стих 20. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. «Аще праведен бяше он и непорочен паче всех, и не убеже ловление листивого и сети. Ты же грехолюбива суще окаянной душе, что сотворишь, аще часому от недоведомых случится найти тебя». Если он был праведным и безукоризненным более всех, но не избежал изветов и сетей обольстителя, то ты, грехолюбивая несчастная душа, что будешь делать, если бы случилось, что на тебя устремлено нечто из неожиданного? «Высокоглаголив ныне есмь, жесток же и сердцем, вотще и всуе. Да не с фарисеем осудишь имя, паче же мытарево смирение подашь ми едине щедре правосудие, и сему мясо числи». «Без причины и понапрасну бываю я ныне велеречивым и дерзким в сердце. Един милосердный и правосудный, не осуди меня с фарисеем, но даруй мне смирение мытаря и сопричисли с ним». «Согреших, досадив сосуду плоти моей я, вем щедре, но в покаянии мя прими и в разум призови, да не буду стяжание, ни брашно чуждемо, спаси сам мя ущедри». «Милосердый,